Выйдя из-за обгоревшего занавеса, крикнула усилия голос от ярости и усталости: «Да сколько можно?» В ответ в метре от нее взорвался огненный шар, опрокинувшись, она отползла и села, прочитав заклинание, исчезнув из вида. Ую просидела 5 минут, но так никто и не пришел. Она встала, направляясь к выходу, видя в конце небольшого тоннеля двух шаманов, не удивилась. Обойдя их, увидела, что за ними в комнате стояло 10 тяжело бронированных орков с ятаганами. Подумав немного, поняла, что с такими ей не справиться, прошептав молитву Ириде, помочь ей в хаосе, который решила устроить: «Ирида, направь мои клинки, чтоб упиться хаосом и кровью битвы, помоги высвободить силы огня и холода в моих клиниках, чтоб убить их в славу Ириды». Последнее она прокричала. Почувствовав прилив сил, она выхватила сои сабли, правая горела огнем, а левая источала холод, даже снег вокруг начал летать. Она чувствовал мороз, туже снеся голову одному шаману огнем, а второй при соприкосновении рассыпался в мелкие ледяные осколки. Присев и повернувшись перекатом, ушла от ударов ятаганов. Когда встала, вокруг стояли 7 орков в тяжелой броне, выставив клинки, во славу Ириды, прокричала она, крутанулась на месте, выпрямив руки с саблями. Ледяные фонтаны окатили ее с ног до головы. Стоящим рядом орки развалилась на части, из которых так и хлестала холодная кровь. Трое оставшихся, не веря глазам, бросились в коридор, ведущий к демону, так как путь наружу преградила темная эльфийка, хотя сейчас она была вовсе не темная, а красная, так как была вся в крови. У Ую не оставалось выбора, их надо было уничтожить во имя богини. Бросившись за ними и догнав, махнула саблями, крича «Во славу Ириды», разрезав одного пополам, а второй рассыпался. Последний, развернувшись, попытался нанести удар, но Ую вовремя перекрестила сабли, блокировала удар. Клинки, соприкоснувшись с ятаганом, разрезали его, сверкнув, ятаган насел пеплом, сабли продолжая движение, срезав 5, образно вверх тала. Фонтан крови облил Ую, и тут сабли приобрели обычный оттенок, а в голове раздался голос «Довольно». Преклонив колени, она поблагодарила богиню. Ую почувствовала, что силы начинают оставлять ее тело. Почувствовав свое тело сырым под броней, она посмотрела на руки, а потом на клинки, с которых струей стекла кровь. Дойдя до трона и сбросив демона с трона, уселась сама. После она вырубилась от бессилия. Бой и возвращение домой. Пробежав 2 часа, Лютилин и Сильвен подошли к своим, быстро найдя Тенувеля и Альвиль, подошли к ним. Мы выяснили расположение противника, их все посты и расположение в лагере. Патрули сменят через 3 часа, так что надо спешить. Мы наткнулись на несколько отрядов, которые нас заметили, так как первые патрули были в 25 километрах от нас, а мы бежали, рассчитывая на 30 по данным разведки, сказал Лютилин. Хорошо, сказал Тенувиэль, пора выдвигаться. Отдав распоряжение, Альвиль спросила, где Ую. Лютилин сказал: «Она сказала, что там подождет, если что исчезнет, и к нам направится», уже совсем не веря в ее слова. Альвиль кивнула, а Тенувиэль, помрачнев, сказал, что у него плохое предчувствие, чувствую, она влипнет в передрягу, из которой может и не выбрала живой. Люти тоже это предчувствовала и, кивнув, пошла помогать сворачивать лагерь. Уже через 5 минут они выдвинулись быстрым маршем. Впереди на 0,5 километра разведчики оставляли за собой световые метки, показывая, что все спокойно. Через 3 часа были уже почти на месте. Увидев, что из лагеря входит отряд орков, в 38 рыл, чтоб заменить патрули, устроили засаду, подождав, когда те отойдут от лагеря так, чтоб их из лагеря не было видно и слышно. Лучники разом выстрелили, сложив всех. Альвиль распределила вокруг лагеря лучников и магов. Как только они были укрыты, произошло что-то странное. В лагере небольшая группа вбежала в пещеру, а потом еще одна группа тяжело бронированных орков с шаманами отправилась туда же. Подав знак, все выстрелил единым залпом. Всего 100 лучников и 20 магов знали свои цели. Потом еще раз и еще лучники стреляли, не переставая. Так что через несколько минут половины воинов и всех шаманов уже не было, так как шаманы были в палатках, маги закидали их огненными шарами. Потом пошел ближний бой. Люти бежала, укрываясь и стреляя в орков. Рядом ее прикрывал Тенувиэль, в этот раз взяв щит вместо кинжала. Рядом бежал Альвиль с луком, его прикрывал Альвиль тоже со щитом и мечем. Они вдвоем прикрывали и отбивали стрелы, двигаясь как можно быстрее в пещеру, так как чувствовали, что время утекает как вода. Добежав до пещеры, увидели 4 агров у входа. Эльвил и Люти, макнув стрелы в парализующий яд, стали стрелять. Они, легко попав в разные конечности тех, Агры их тоже заметили и защищались щитами, но с каждым попаданием руки слабели, а двигаться становилось все труднее. Такие ослабевшие противники были уже легкой целью, и добить их было легко. Добив поверженных агров, они метнулись в пещеру. Пройдя по коридору, вышли в когда-то просторную и светлую комнату. Сейчас это напоминало загон для забоя скота, причем загон, в котором целый день работали. Все стены были в брызгах крови, пол вообще не описать, лужей куски тел, и самое страшное, яркий запах смерти так и витал. Люти и Альвиль стошнило, они скорее решили выйти отсюда, но вспомнив про подругу, пошли дальше. Во втором проходе было то же самое, только в середине не было крови, но были следы сапог Ую, кровавые следы уводили за сгоревший полог, а перед ним и за ним Люти и Альвиль не выдержали. Замотав платками лица, они зашли. Хлюпая сапогами, зайдя в высокое помещение, увидели трон. Слева от него лежал на боку демон, из его глазниц было не видно. Демон был из тех, которые были не из нашего мира, их трупы после смерти не сгорали, а оставались лежать там, где были. На троне сидела стройная фигура в темно-красном. Не узнав Ую, они, вытащив оружие, двинулись к трону. Подойдя поближе, увидели на красном залитым и запекшимся кровью лицом глаза, они были закрыты. Подойдя вплотную, поняли, что это женщина. Они уже догадывались, кто перед ними. Отерев лицо, чтоб убедиться, узнали Ую. Лютилин, подхватив ее и положив на руки как ребенка, с нежностью направился на выход. Тенувиэль, увидев сундук, подошел, открыв его, увидел большой нагрудник из желтого металла, взял его и направились к выходу. Выйдя на улицу, сняли платки и отдышались. Лютилин, отыскав бочку воды, перенес Ую к ней. Тут подошла Или. «Она хоть жива?» – спросила она с надеждой. «Да пульс есть», – ответил Лютилин, который ее держал на руках. «Ладно, надо ее вымыть, Лютилин. Тенувиэль, сходите вместе за Эливаном и принесите по дороге что-нибудь из одежды и еще бочку воды, да и отправьте сюда самого лучшего целителя». Отгородив ее щитками, Лютиэль сняли с нее сумку, сапоги и пояс с саблями, а также броню, которая сильно прилипла к телу запекшейся кровью. Сняв нижнее белье, они положили его в ту же кучу вещей для ремонта и стирки. После набрали воду в ведра, начали обмывать девушку. Самое трудное было отмыть волосы, когда-то снежно-белые локоны сейчас походили на кусок запекшейся крови. Когда закончили, к их радости оказалось, что ни ран, ни порезов, ни даже синяков на ней не было. Накинув на нее покрывало и дождавшись мальчиков, попросили отвернуться. На что Лютилин сказал: «Уже видел ее голой, могу помочь облить ее». На что Люти ответила: «Да, да знаем, даже одеться тогда ей не помог и стоял в ступоре как истукан, как-нибудь сами справимся». Облив и положив ее на траву, укрыли покрывалом. Эливан, подойдя, стал читать заклинание, потом, убрав покрывало, вылил и растер жидкости, снова стал читать. Минут через 10, дав понюхать какую-то колбу, девушка открыла глаза. Ую уже очнулась и стала чихать. Прочихавшись, завернулась в покрывало и сказала: «Приветик всем, а чего я голая? Ты разве не помнишь, что было после того, как мы расстались? И ты сказала, что все будет хорошо, и будешь нас ждать?» — спросила Люти. «Это а», — сказала Ую и посмотрела темно-красную кучу, в которой с печалью узнала свое снаряжение. «Вас не будет, какой-нибудь брони или одежды, а то в покрывале я далеко не уйду». Но, увидев 200-литровую бочку с водой, подумав, сказала: «Не надо». Завязав покрывало как платье и взяв свое снаряжение, достала из, как всем показалось, куска мяса, а на самом деле сумки, бутылек с черной жидкостью, после вылив его в бочку. Все с интересом наблюдали за ее действиями. Она что-то пробормотала над водой и отпрыгнула. Вода тут же закипела и забурлила. Бросив туда все снаряжения, не забыв закрыть сумку, отошла. Из бочки повалил пар и красная пена. «Интересное заклинание», — сказал маг. «Когда оно закончится?» «Скоро вся вода выйдет и кончится, так и знала, что пригодится», — улыбнувшись, ответила Ую. И она отошла подальше, чтоб не забрызгала. Через 5 минут вся вода была снаружи. Подойдя, хлюпая ногами к бочке, Ую достала все снаряжение. Оно было уже сухое и чистое. Нисколько не стеснившись троих мужчин, она скинула покрывало и стала одевать трусики, потом лифчик. Тенувиэль и Ливан отвернулись первыми, а Лютилин подошел и, нагнувшись, вытащил остатки снаряжения из бочки. Подивившись, что она сухая, чистая и даже как новая, подав броню, подождал, пока Ую застегнется, присел и поднес один сапог. Та, нисколько не смутившись, протянула ногу, он ей одел его, она протянула другую, и эту он надел с любовью, глядя на нее. Последним он подал ей пояс с саблями, А потом, когда она одела, подал сумку. «Спасибо, ты делаешь успехи», — сказала она ему с улыбкой. После того, как она села на трон демона, она провалилась в темноту. Ую оказалась опять в уровне бездны и опять в коридоре. Перед ней появилась Ирида и сказала: «Пройдешь испытание хаоса, вернешься обратно», и тут же исчезла. Ую все поняла, предстояло пройти еще один лабиринт. Стоя в начале коридора, выхватила сабли и двинулась вперед. Шла она долго, но ничего не происходило, и тут на развилке из ниоткуда появилась большая собака с тремя головами. Это был Цербер. За несколько мгновений развилка, увеличившись в размерах, достигнув размеров арены, остановилась. На скамейке появились демоны, а Цербер увеличился ростом выше человека. Громадный зверь уставился на нее. Зрители взревели, они кричали и улюлюкали. Цербер поклонился им и сказал: «Дорогие мои подопечные, сегодня я буду бороться с темной эльфийкой, которой благоволит сама Ирида. Надеюсь, это будет достойный бой». Ую подумала: не знаю, что больше шокировало, то, что он такой большой в 15 футов, или что он разумный. Прозвенел гонг. «Во имя Ириды!» — прокричала Ую и двинулась полукругом. Цербер зарычал и бросился, намереваясь просто припечатать пузом. Ую до последнего показывала, что идет на лобовую атаку, но когда, увидев, что тот уже напряг ноги, чтобы прыгнуть, использовала ослепляющие чары, сама же отпрыгнула на край арены, мягко и бесшумно приземляясь. Цербер не услышал, что темная эльфийка отпрыгнула в сторону. Он подумал, что та решила просто остаться на месте, а в это время он, Цербер, прыгнет в сторону и подставится под удар. Он прыгнул, как и намеревался, упав на землю пузом, но нечего не почувствовал и в недоумении стал прислушиваться. Через мгновение он ощутил, что у левую голову пронзила жуткая боль. Голова повисла, метнув головы в ту сторону, понял свою ошибку, но было поздно. У правой головы были такие же симптомы. Тогда он просто стал нарезать круги, обезумев от ярости. Ую, подождав, когда тот плюхнется на пузо, зная примерно, как мыслит хороший воин, она направилась к левой голове, представив свои огонь и холод в саблях. Разгоняя их, те заискрились двумя цветами. Она прыгнула и со всего размаху воткнула оба клинка в шейный позвонок, дробя и прожигая его. Отпрыгнув вверх и вправо, нанесла такой же удар по другой голове. Цербер заметался и забегал, чары постепенно рассеялись. Противник предстал с двумя висящими головами по бокам. В этот момент Ую держала кнут, наполненный холодом, находясь в центре арены. Она хлестнула ему ногу, так как увидела, что тот хочет прыгнуть и схватить ее. Змеи с голубыми мордами вцепились в колено Цербера, туже заморозив его. Тот попытался прыгнуть, как вдруг передняя нога подломилась. Прыжок, мягко говоря, не удался. Вставая на три лапы, он почувствовал, что во вторую тоже пришел укус. Пытаясь поймать змей, подался вперед и повалился, лишившись обеих передних лап. После пришла тьма. Ую, увидев, что тот почти достал змею, быстро вернула хлыст в состояние сабли и метнулась к падающему противнику. Пока он падал, Ую подпрыгнула и вонзила оба клинка в голову противника, надавив со всей силы. Стоя на нем, она вынула сабли, почувствовав, что ее куда-то втягивают. Также почувствовала, что ее что-то здесь держит. Тут зал померк и прозвенел голос: «Ты достойна награды. Отныне, где бы ты ни была, к тебе, как к носителю хаоса, всегда будут идти неприятности в виде монстров. Твои клинки теперь по желанию хозяина могут набираться сил, омываясь кровью врагов». Тут она очнулась лежа голой. Над ней был Ливан, но тот сразу отошел в сторону. Восстановив снаряжение, Лютилин помог одеться. Она отметила, что тот не стоял истуканом, как в прошлый раз. Видать, ее и Люти слова задели его. Поблагодарив, она спросила: «Ну что, идем домой?» И там, она указала на пещеру, забрали золотой нагрудник, на что Тенувель показал его. «Ну тогда все в порядке», — ответила она. «Ну, это нам бы хотелось узнать, какова лешего ты тут делала. Условились ведь встретиться у патрулей?» — спросила Люти снова. «Скучно вас было ждать, перебив все патрули, убив тем самым часа четыре, подумала, что демон доставит слишком много проблем. Решила прокрасться к нему в пещеру. По лагерю легко было идти, невидимость работала идеально. Вошла в пещеру, ну там также в невидимости прокралась. Отвлекла охрану, зашла за спину демону, и на этом его жизнь кончилась. Еще час миновал, стало скучно. Подумав, что вы скоро перейдете, решила вас встретить. Я же не думала, что столько будет шума. Как же ты бронированных, да еще и с шаманами завалила?» — спросил Тенувель. «Да еще и оставшись даже без единой царапины. Ну, я не могу так при всех рассказать, посмотрев на Элевана, на что тот сурово, но с отеческой заботой ответил: «И так догадываюсь, что без вашей богини тут не обошлось, но твоя помощь нашему народу неоценима, так что не переживай», — подбодрила Люти. Ую чувствовала, что все говорить не стоит, не поймут, и рассказала, что призвала помощь богини, для того, чтобы устроить хаос в рядах противника, и посеять смерть во ее славу, а после кровавой расправы обессилев плюхнулась на трон. Эта идея ей пришла, что если все-таки еще кто-то вбежит, она будет сидеть на троне, на правах сильнейшего, и так как она темная эльфийка, ее не посмеют даже тронуть, а еще она угодила божеству хаоса и ее авторитет непоколебим для них. «Ну, большая доля в твоих словах и логике есть, вряд ли бы они тебя тронули, скорее, конечно, приняли как сильного главаря, так как даже могучий демон пал от твоей руки, но ведь от тебя к нам была только помощь, а мы же враги темных эльфов, как то не вяжется с планами богини хаоса, они же враги с нашей богиней», — спросила Эли. «Не знаю, наверное, наверху у них свои игры, и мы для них пешки, которыми они играют», — ответила Ую. «Очень мудрые слова», — поддержал ее Тенувиэль, и все согласились с его мнением. «Ну что, тогда собираемся домой?» — спросила Люти. «Да только после того, как вылечим раненых». «Много пострадало?» — спросила Ую. «Да не очень, большие преимущества, в виде неожиданности, было на нашей стороне. Пострадало всего 25 человек, и пара эльфов получили легкие ранения. Тоже могу помочь». «Умеешь исцелять раны?» — спросила Ливан. «Да, я же жрица», — ответила она обрадованная, что хоть чем-то может еще помочь, тем более людям, а это укрепит веру и ее доброту у этого народа. Ей было это очень важно, так как когда-нибудь хотелось путешествовать по миру в своем истинном обличье. Они подошли к раненым людям. Люди, конечно, знали, что с светлыми эльфами пойдет темное, но, увидев, немного испугались. Элеван заверил их, что все хорошо, и это союзник, а так как лекарей было немного, то она могла помочь исцелить раны, подойдя к самому тяжело раненному из оставшихся. У того в бою отсекли часть пальца и рубанули чуть ниже плеча, разрезав даже кости, также несколько ран на груди, которые уже не кровоточили. Воспользовавшись своими силами, она срастила кости, прирастила фаланг пальца и затянула все раны. Потом, подлечив еще двоих, устала села. Силы почти ушли, так как после боя еще толком не восстановились. Люди поблагодарили ее, особенно первый, который не мог поверить, что остался с обеими руками. Она ушла за лагерь, в лес привалившись спиной к большому кедру. Через мгновение она уснула. В это время остальные стаскивали всех монстров, что были в лагере, в кучу и сжигали. Как только все прибрали и нашли Ую спящие у края лагеря, Лютилин, не став будить, подхватил ее на руки. Войско двинулось подальше на приметную поляну в километре от этого лагеря, чтоб разбить там лагерь и заночевать. Проснувшись утром, укрытая одеялом, Ую удивилась. Возле нее спали Лютилин и Люти. Встав пораньше, увидела, что Тенувеля или нет, поняла, что те дежурит. Это оказалось другой уже лагерь, значит, они меня не стали будить и перенесли сюда, что-то ей подсказывает, что это идея Лютилина. Слишком много он на себя берет, подумала она. Нет, ей, конечно, нравилось внимание, но тут он явно перестарался. Подумав немного, она прокралась мимо постов, побегав по лесу, ушла от лагеря. Найдя поляну, потренировавшись, снова вернулась в лагерь. Прокравшись мимо постовых, подошла к своим друзьям. Видя, что все уже встали и завтракали, она решила поприветствовать их. «Доброе утро всем и приятного аппетита», — сказала она. Те, увидев Ую, тоже поздоровались. «Давай присаживайся, ешь, скоро выходим. Ты все-таки предупреждай, когда уходишь, а то каждый раз просыпаемся, тебя нет, хоть тут, хоть дома, и непонятно, то ли бежать на помощь, то ли просто делать, как обычно, свои дела», — сказала Люти. «Чего бежать, то я каждое утро бегаю, разминаюсь и тренируюсь с саблями», — с полной серьезностью сказала Ую. «Может, нам тоже хочется с тобой побегать и потренироваться», — ответили девчонки. «Ну, я постараюсь, но потом не жалуйтесь», — с улыбкой сказала она. «Не проясните мне один вопросик, как я оказалась здесь утром, кто меня сюда принес», — пристально смотря на Лютилина. «Да это был я», — гордо произнес он с улыбкой. «Сама вполне хорошо хожу, не могли меня разбудить», — сердито сказала Ую. «Но ты так сладко спала», — в защиту сказала Люти. «Да и ты больше всех потратила сил на эту битву, я просто не мог позволить, чтоб тебя кто-то разбудил», — сказал Лютилин. «Да пока мы шли, подходили целители, думая, что ты ранена, но мы объяснили, что помощь не требуется», — сказала Илли. «Ты бы видела его, когда он тебя нес», сказала Люти, легко улыбнувшись как-то по-доброму. Ую сказала: «Тебе, наверное, было очень тяжело, ничего не болит?» Она съязвила: «Но, похоже, никто не понял, но и ладно». Он расплылся в улыбке, сказал: «Нет, все хорошо», на что Ую надулась, подумав, что теперь он возомнит о себе невесть что, а близкие отношения с противоположным полом ей пока были не нужны. «Встретимся у вас дома, мне надо побыть одной», сказала она. «Что случилось?» спросила Люти. «Нечего, все хорошо, спасибо за такое бережное отношение», подойдя к Лютилину, сказала: «Не думай ничего плохого, я тебе правда и очень благодарна, но боюсь, я не могу дать тебе того, чего ты так желаешь», очень твердо сказала она, потом отвернулась и ушла в лес. Лютилин долго стоял и смотрел в ту сторону, куда убежала Ую. Все уже собрались, а он все так и стоял. К нему подошли друзья, похлопав по плечу. «Надо выдвигаться, поговоришь с ней дома», сказал Тинувель. К нему подошла Люти и сказала: «Лютилин, пойдем, я тебе как женщина говорю, сейчас ее что-то гнетет, и пока она с этим не разберется». Помолчав немного, добавила: «Мы можем только, как друзья, ее поддержать и помочь, если она позволит». Повернувшись, Лютилин сказал: «Спасибо, что поддерживает. Я не очень понимаю вас, женщин, но постараюсь быть хотя бы другом». Ую, выйдя из лагеря, присела и все обдумала. Она не была уверена в чувствах Лютилина. Тот слишком сильно пытался ухаживать, а зная это, она полагала, это только страсть. Но в пещерах многие пытались приударить за ней, но никто не пытался. И она, подумав, что поступает правильно по меркам ее народа, проникнув в лагерь невидимый, вернулась к друзьям, когда почти все собрали. Подойдя, притаившись, стала ждать. Лютилин стоял как вкопанный и смотрел в ту сторону, в которую она ушла, и тут подошла Люти. Услышав все, Ую быстро вышла из лагеря. Она направилась в дом светлых эльфов, по дороге думая о том, что послушала, и поняла, что они и вправду стали друзьями, а друзей лучше не впутывать в игры богов. Идя, она любовалась лесом, деревья росли высоко, были очень толстые, зеленая листва шумела на ветру, птицы пели. Сняв сапоги, она посмотрела под ноги и пошла босой по зеленой траве, которая была невероятно мягкой. Первый раз она за несколько дней она расслабилась, сняв с себя сапожки и повесив на плече, она шла по траве, та ее мягко щекотала. Идя не спеша, наслаждалась ощущениями. Как интересно, идти по снегу так же приятно. Вспомнив, что говорил отец, что на поверхности есть времена года. Есть лето, тогда тепло и все цветет, и всюду зелень, цветы. Потом приходит осень, и эта зелень дает плоды, листья становятся другого цвета, а потом отпадают. Потом приходит зима, становится холодно, как если на тебя применять очень слабое заклинание холода, везде выпадает снег и он хрустит под ногами. Когда приходит зима, все вокруг замерзает и замирает, потом приходит весна и все цветет и пахнет, а еще весной начинают все животные размножиться. Тут она подумала о Лютилине, он, наверное, только ради этого и ухаживает за ней, потому то она красива, а не потому то влюбился, в нем горит страсть, а она хочет других чувств, как у Тинувеля с Элли. Те видно, что друг друга любит, заботится о друг друге, и постоянно не пялится друг на друга, занимаются разными делами, но все равно относится с нежностью друг к другу. Долго шла она, медленно чувствуя каждую травинку под ногой. Вдруг послышался рык. Посмотрев в сторону, она увидела медведя и поняла, что тот, рыча, защищает лишь свои владения. Она начала отходить в сторону, говоря ему: «Все в порядке, я уже ухожу». Тот, понаблюдав за незваной гостьей, принюхался и ушел обратно в лес. Повернув в сторону, не стала обуваться, так как беда миновала, она пошла дальше. Иногда, осматриваясь вокруг, в который раз осмотревшись, поняла, что заблудились. К этому времени солнце почти поднялось, подосадовав, что не пошла по тому же пути, что двигалась в лагерь, прислушалась к себе. Так как в пещерах, ее интуиция не раз ее спасла ее и выводила на нужное место, поняв, куда ей подсказывают чувства, пошла. Через 2 часа вышла на поляну, что-то подсказывает, что она на месте, но тут было пусто. Просто поляна, никаких знакомых, ни деревьев, ни кустарников. Обувшись и подойдя к центру поляны, увидела овраг. Спустившись вниз, осмотрела его, ничего вроде не было, но потом заметила в центре небольшую горку. Подойдя, присмотрелась, это была черная горка, из какого-то камня. Достав саблю, легонько ковырнула его в центре, не осталось даже царапины. Ую достала и вторую саблю, подумав о ломиках, преобразила сабли в них. Подковырнув камень, тот вышел из грунта. Подняв его, тот оказался тяжелым. От камня чувствовалась какая-то слабая аура. Положив его в сумку в отдельный карман, тот, как все содержимое, уменьшился. Потом Ую повернулась к выходу, ступив шаг от места, провалилась в подземелье. Перестроив зрение, она увидела, что это какой-то бывший погреб. Рядом лежали бочки наполовину сгнившие, ткнув в один из них, те развалились. Ободы от бочек и труха, а также пыль разлетелись в стороны. В конце комнаты была дверь, поддев ее ломтиками, она быстро открылась. Она оказалась тоже сгнившая. Ую вышла в небольшой коридор, в конце которого была лестница. Подойдя по коридору, увидела, что та ведет наружу. Выйдя на поляну, осмотрелась. Подумав немного, она поднялась на ближайшее дерево и, осмотревшись, увидела вдалеке холмы и высокие толстые деревья. Деревья находились в 20 километрах от нее. Спустившись вниз, она направилась к ним. Потихоньку набирая скорость, она бежала, хотелось размять мышцы после тихого гуляния. Бежала часа два, тут появились знакомые места. Остановившись, она присела отдохнуть. Достав из сумки попить воды и пару лепешек, она поела и легла у дерева, слушая пение птицы, шелест листьев на ветру. Дом разбор полетов. Так посижу и отдохну, подумала она, да эльфы должны скоро тут появиться. Она решила дождаться друзей и уже вместе дойти до дома. В скором послышались шаги, по лесу шли эльфы. Ую смотрела на них со стороны, те были как всегда веселые и добры, кое-кто из них напевал песню, кто-то веселился, подначивая друзей. Заметив Ую, они улыбались. Почти в конце шли ее друзья Люти, Эли, Тенуви или Лютилин. «Добрый день, друзья, я так рада всех вас видеть», — сказала она. Потом подошла и обняла всех по очереди, последним Лютилина. «Мы очень рады, что твое настроение вернулось», — сказала Люти. И они все вместе пошли. Тенуви и Лили шли рядом, иногда просматривая друг на друга. Тут их догнал Ливан, он выглядел смущенным. «Можно с вами пойти?» — спросил он. «Да, конечно», — с радостью ответила Люти. «Ты какой-то сегодня не такой, нет серьезного выражения лица», — сказала Люти. «Руки он держал сзади, можно, я всегда хотел это заделать». И он протянул Люти цветы. Это был букет колокольчиков, которые использовали в алхимии, как один из ингредиентов, зелья для восстановления сил. «Тут слышал, что у вас есть пары, а у тебя нет, можно я буду хотя бы на сегодня твоей парой?» Люти улыбнулась и сказала, задорно, «Только если будешь несерьезным». «Конечно, ради тебя все что угодно», — ответил он. «Я очень постараюсь». Люти взяла Эливана за руку и радостно улыбнулась, насвистывая мелодию. Тут Лютилин сказал, «А можно сегодня пригласить тебя на свидание?» Обращаясь к Ую, «Не думаю, но прогуляться на речку в шестером не против». И они двинулись к дому. Идя, Ую снова сняла свои сапожки и повесила снова на свое плече. Идя, Ую наслаждались красками лета, запахами листвы, цветов и пением птиц. Дойдя до дома, она потянулась к своим сапожкам, взяв их, она снова их одела. Они остановились и решили уйти на поляну, на которой Ую любит тренироваться по утрам. Перейдя, присели отдохнуть. Лютилин, Тенувели и Ливан, встав, сказали, что скоро вернутся, и ушли в направлении города. Девчонки остались одни. Решив снять напряжение, они разделись и пошли купаться, пока мужчин не было. Набаловавшись в воде, вылезли и одели нижнее белье, так как мужчины могли вернуться в любой момент. Лежа на солнышке и загорая, Люти спросила, «Куда ты так поспешно ушла тогда в лагере? И почему ты была в этот момент печальная? Что случилось? Расскажи». «Да я не знаю, как сказать», — туже сникла радостная Ую. «Ничего страшного, рассказывай, если что поможем», — подбодрила Эли. И Ую начала говорить, «Ирида довольна мною, и когда вы меня нашли, мое сознание отправили в бездну. Там я проходила очередное испытание типа того, когда мы были в погребе библиотеки. Когда вы меня нашли и долго выхаживали, я в этот момент тоже проходила лабиринт с монстрами. Боюсь, если бы я его не прошла, то здесь бы тело умерло». Она замолчала. Все переваривали, что только узнали. «Ну, ты же вроде прошла, раз ты здесь», — неуверенно начала Люти. «Ты боишься, что это не последнее испытание?» — спросила Эли. «Да я прошла, награду получила за оба, но вот, вытащив клинки, сказала, посмотрите на них, что вы видите?» «Ну, черные сабли», — ответила Люти. «Хорошо, потрогайте их и поймете», — сказала Ую. Притронувшись, Люти сказала, «Левый холодный, а правый теплый», — добавила Эли. Ую, поменяв местами сабли, сказала, «Теперь притроньтесь». Так же сказали они вместе. «Еще посмотрите внимательно на них, подольше всмотритесь в их суть». Те, долго вглядываясь, сморщив личики, Люти ответила, Ты за ними хоть ухаживаешь, протираешь их, а то они в крови похожи, неуверенно она сказала. Вот оно и есть, это в моих руках они превращаются в кровавые клинки. Они, омываясь кровью врагов, впитывают силы хаоса. Ну, в этом нечего страшного, нет, радоваться надо, наверное, сказала Элли, не очень веря в свои слова. Это, наверное, не все, что-то еще есть, сказала Люти, заметив мрачное лицо подруги. Да есть, ответила Ую. Мне дали способность притягивать хаос к себе всех злых тварей и прочую мерзость этого мира, чтоб я в бою их убивала. Убивая, я буду сеять хаос и смерть в их рядах, а клинки будут впитывать это, питая богиню, так что чем больше на меня будут нападать, тем сильнее будет моя богиня. Для моего народа это было бы благословение, для меня же в этом мире, где можно отдохнуть в тишине и покое, ради которого я ушла, это проклятие. Тут воцарилась тишина, все переваривали услышанное. Да уж, ну и подарок тебе дали, даже не знаю, что сказать, тебе сейчас опасно находиться везде, сказал Тинувель, выразив общую мысль. Ую полулежа рассказывала подругам головой к тропинке. Оказалось, мужчины уже подошли и тоже это слышали. «Снять это никак нельзя?» – спросил Лютилин. «Не думаю, ведь это наложила сама богиня, только другой бог более сильный может снять такое, но тогда боюсь, в городе моя семья лишится много. А я их люблю, хоть они и жестоки бывают иногда, и я не хочу вас подвергать опасности, боюсь, что что-нибудь случится. А если случится что-то с вами, я себе не прощу», сказала она. «Ну, в этом есть свои плюсы», сказал Лютилин. Все на него посмотрели, недоумевая. Он объяснил. «В-первых, надо посмотреть через, сколько активизируема активность врагов, после нападения и зависти он их. Во-вторых, если вычислить время пребывания новых монстров, можно помочь носителю хаоса их убивать, тем более зная, когда те подойдут, можно приготовиться, ведь убийство другими не будет так питать одного бог. Ну и в-третьих, с помощью Ую можно вычистить очень много территории от зла. Доля правды есть в твоих словах, но ты не учел, что если в округе нету подобных, то они могут прийти издали, а ведь еще есть и подземелья, и другие уровни бездны, и миры», — осудил его пыл Ливан. «Ладно, может, уже расслабимся, вроде мы хотели устроить пикник, а отдохнув как следует, будем уже думать. Пока мы вычистили ближайших, и они явились не за ней, а за артефактом», — сказал Тинувель. «Плохие новости». После таких новостей, все сидели притихшие, каждый думал о своем, но ни для кого не было секретом, что думы были безрадостные. Разбавило, как всегда, Люти, чего приуныли, надо действовать. В-первых, предупредить стражу, если заметит кого-то, бить тревогу. Во-вторых, надо усилить патрули и поставить охранные заклинания. Все согласно закивали и разбежались, по делам. Остались только Ую и Эли. «Может, ты научишь меня чему-нибудь? Я неплохо управляюсь клином Тинувеля, он меня иногда тренирует, или своему заклинанию невидимости». «А вот это хорошая идея», сказала Ую. Она быстро показала, как плести заклинание, потренировавшись часа два, поправляя и подсказывая. К ним подошли Эливан, Лютилин и Люти. «Чем заняты?» спросила Люти. «Учу заклинанию невидимости, у Эли уже все хорошо получается, покажи, пожалуйста», сказала Ую. Эли через мгновение исчезла, подойдя сзади к Люти. Поставила подножку, уронив ту на землю и поддержав, чтоб та не упала, снова появившись. «Когда ты действуешь, невидимость теряется, это связано с отводом глаз и с частичным изменением одежды, она как будто отражает то, что сзади вас», — объяснила Ую. «Мы тоже хотим», — выразила общую мысль Люти. Уже двое учили остальных, когда через полчаса весь измотанный пришел Тинувель. Он видел, что те тренируются, и живо присоединился к ним. К концу дня все знали азы движения, и только Тинувелю дольше всех приходилось вылетать заклинания, так как он пришел последним и был не самым лучшим в магии. Совсем уставшие, они уселись на песок, близился закат, мальчики достали тогда принесенную еду, отдав ее девчонкам, те в свою очередь, накрыв на песке скатерть, выставили ужин. Еда была полезная и сытной, тут была и запеканка из каких-то грибов и сырники, разные салаты и даже три бутылки вина. Они долго сидели, перекидываясь шутками. Тинувель, достав лютню, что-то играл, а Эли с Люти подпевали. Потом Люти позвала всех купаться. Раздевшись до нижнего белья, Ую сильно оно выделялись на общем фоне, белое белье на ее черной коже, да еще и белые волосы, это очень сочеталось. У Лютилина и не только дух захватывало, но, получив несколько неодобрительных взглядов со стороны прекрасного пола, двое переключились на подругу, и соответственно Тинувель на Эли и его жену, а Лютилин, подбежав к Ую, Хотел было подхватить ее, но Ую быстро увернулась и толкнула его в речку. Тот, бултыхнувшись в воду, вынырнул, отплевываясь от воды. Ую взяла комок грязи и запустила в него. После все вшестером долго резвились в воде, пока совсем не стемнело. Наплававшись и наигравшись, вышли с речки, прибрав за собой и взяв свое снаряжение, они отправились домой в хорошем настроении. Дойдя до центральной поляны и попрощавшись, Ую отправились спать. Наутро, встав пораньше и одевшись, Ую направилась на поляну размяться. Потренировавшись и побегав вокруг города, прибежала на поляну. На поляне уже были все Лютилин, Эли Люти и Ливан. Они тренировались с мечом в одной руке и с щитом во второй. Показывал и наставлял их Тинувель. Увидев это, Ую подошла, посмотрев и сказала: «Доброе утро всем». Те тоже поприветствовав, продолжили тренировку. Отойдя от них, она тоже начала разминаться. К ней подошел Лютилин. «Можешь меня научить бою на двух мечах? У нас мало кто умеет такой стиль использовать», — сказал он. «Потому что руки должны действовать независимо друг от друга, в то же время действия должны быть согласованы», — сказала она, протянув ему пару камней, положив по одному в каждую руку. «Теперь подбрось обе и поймай». Он сделал так, тогда она дала еще два камня. Он поймал, но с трудом удержался, чтобы не упасть. «Ладно, научить, я тебя научу, но лучше пользуйся луком, это будет лучше у тебя получится». После она показала приемы для улучшения согласованности и независимости действий. К ним подошла Люти. «Тоже хочу», — сказала, топнув ножкой она. Проверив и ее, дала те же упражнения. Потом подошли все. Оказалось, что остальные двое негодны совсем для такого обучения, а Тинувелю хватало своего стиля боя, хотя от упражнений он не отказался. Через часа два, закончив и искупавшись, пошли завтракать. Сидя в столовой и завтракая, увидели вбежавшего Сильвена. Тот, подбежав к ним, доложил, что со стороны гор показался отряд каменных великанов, их 50 и 800 орков, спешащих сюда. «Наверное, по твою душу», — сказал Ливан. «Странно, что так мало, ведь понимают, что им против эльфов не выстоять», — сказал Лютилин. «Может, опять отвлекающий маневр», — высказал предположение Тинувель. Собравшись и отдав распоряжение часть эльфов оставить в засаде в городе, двинулись к окраине постов. Еще не дойдя до них, прилетел огромный булыжник и врезался в дерево, в котором живут эльфы. Быстро несясь вперед, увидели троих великанов, которые из кромки леса кидали камни в вертикаль, чтобы те падали сверху на деревья. Как только те начали кидать, их стали осыпать стрелами, но четыре камня успели попасть в деревья, и те пострадали. Быстро прикончив великанов, эльфы заняли оборону у края леса, лучники и маги полили вовсю. До края леса добежало уже вдвое меньше орков и 40 великанов, но и это была грозная сила. Ую, первой вырвавшись из леса, применив невидимость, подбежала к ним. Орки отставали от великанов, и их стрелы ранили сильнее. Выхватив клинки, Ую подбежала к первому, самому большому из великанов, который хотел было запустить огромный валун. Полоснув под коленями и подрезав сухожилие, тот отвлекся на рискую боль, выронил камень, который, в свою очередь, упал ему на голову и раздавил ее. Ую еле успела увернуться от падающего камня и рухнувшего великана. Она снова увернулась, только уже от ноги другого великана, который хотел ее раздавить, наступив на нее, уйдя в сторону, заметила, что маги со стрелками хорошо работают, мечники тоже уже ввязались в бой. Проскользнув и разрезав ноги второму великану, тем самым омыв клинки в крови, клинки налились кровью и вспыхнули. Прыгнув на спину великану, вогнала клинки в затылок, клинки стали жадно пить силы великана, и тот на глазах превращался в мумию, а пока падал, распался пеплом. Глаза Ую засветились кровавым светом, и она начала, вертясь, сносить головы и подгружать клинки в тела орков. Те моментально превращались в мумии и рассеивались. Ую, уже не чувствуя ничего, кроме злости и жажды крови, что обуяло ее, она начала кромсать врагов.